Егор Чикрыгин. Возвращение в Тоаредаан. Книга вторая. Отрывки из лекции почтеннейшего профессора Корба «Величайшая легенда», напечатанные в газете «Москвский вестник». Итак, друзья, признаю, то, что я вам сейчас поведаю, трудно назвать неоспоримой истиной и, может быть, подвергнуто сомнению, если вам угодно, то и осмеянию. Но сама личность, о которой мы будем говорить, вероятно, самая загадочная личность в истории нашего мира. Столь неоднозначное и невероятное, что заслуживает быть поднятой из мрака забвения и очищена от наслоения из легенд и сказок, коими обросла за тысячи лет нашей истории. Пусть это даже и вызовет чей-то смех или злобную критику. Итак, таинственный и загадочный Манаундаг, говоря современным языком, ученый, мистик, политик и военный. А в понятиях прошлых веков – великий шаман. Все мы знаем это имя, но мы почти ничего не знаем о том, кто его носил. И для нас, друзья мои, это вдвойне постыднее, поскольку сам наш университет – творение ума и рук нашего удивительного человека. Да-да, легенда об этом существовала всегда, но не так давно это было доказано столь достоверно, что только полный тупица теперь осмелится это отрицать. Вероятно, все вы помните историю пятилетней давности с кражей котла знаний. Да-да, по вашим улыбкам вижу, что эту историю будут помнить еще многие поколения студентов нашего университета. Но мало кто догадывается, что это происшествие напрямую связано с другим событием, имевшим столь же немалый успех, но принесшим куда больше пользы науке. А именно обнаружением клада Оили-Ойи. Как именно связанное? В первую очередь через личность некоего Оуготора Готора, которого все знают как спутника известного фехтовальщика и мореплавателя Оудар-Ээка, и также прославленного героя. Однако мало кто знает его как серьезного и весьма разностороннего ученого. Не мне судить, насколько он хорош в иных дисциплинах, но в изучении древних языков Оуготор-Готор, не побоюсь этого сказать, на текущий момент, вероятно, самый квалифицированный специалист. Удивляетесь? А представьте мое удивление, когда вот в этом самом здании здоровенный, обвешанный оружием рубака, сходу смог прочитать несколько сложнейших текстов, причем как на языке древних иракезов, так и на языке древних аиутиеков. О том, кем были эти иракезы и аиутиеки, читайте в хрониках дебила. И что самое удивительное, последний был написан уже давным-давно позабытыми узелковыми письменами первого храма, которые на сегодняшний день владеют, дай боги, десяток человек на всей земле. Однако мне довелось убедиться, что никто не владеет им в таком совершенстве, как этот удивительный Оуготор-Готор. Вероятно, все вы знаете, что по слухам эти двое, Оудар-Ээка и Оуготор, были как-то замешаны с историей и кражей котла. И я, после того, как некоторые слова Оуготора навели меня на определенные мысли, проверил эти слухи. И люди, непосредственно участвовавшие в той шалости, мне их подтвердили. Более того, они сказали, что Оуготор влез в эту авантюру только для того, чтобы прочитать письмена, начертанные на нашем знаменитом котле. Я, конечно, тоже не мог не ознакомиться с этими удивительнейшими образцами древних текстов. Написаны они были на самой древней из известных науке версий нашей письменности. И сравнивая их с несколькими дошедшими до нас записками, предположительно сделанными рукой Манаундака, можно смело сказать, что и надписи на дне котла были созданы той же рукой и тем же вариантом письма. Увы, язык, на котором этот загадочный персонаж оставил нам свое прошедшее через тысячелетия послание, хотя и похож на древний иракезский, однако либо является неким его диалектом, либо тайнописью. Я смог разобрать и истолковать лишь несколько слов этого непонятного послания. Полагаю, Оуготар, который по какой-то причине скрывает источник своих знаний, смог прочесть это послание в гораздо большем объеме, а возможно и целиком. Именно отталкиваясь от прочитанного, он и смог отыскать древний клад демоницы Оиль-Ои, которая, вот удивительное совпадение, тоже считается ученицей великого шамана Манаундака. Как видите, в древней истории, куда ни сунься, обязательно наткнешься на эту загадочную личность. Но что мы о ней знаем достоверно? К сожалению, материальных или письменных свидетельств осталось крайне мало, а большинство из них недоступно для изучения, ибо хранятся в сокровищницах храмов, а то и являются священными регалиями имперской семьи, как, например, знаменитейшая ведомость на зарплату, по которой можно проследить родословные линии всех знатных родов империи. Лично мне удалось ознакомиться лишь с 5 короткими обрывками текстов, якобы принадлежащие руке Манаундака. И, увы, мне же и удалось доказать, что 2 из этих документов – подделка. Так что, взявшись за изучение личности Манаундака, я вынужден был обратиться к легендам, былинам и сказаниям. Мне и несколько моим ученикам удалось собрать примерно 500 разных вариантов легенд о великом шамане и его брате. Большинство из них повторяют друг друга. Многие обросли столь фантастическими подробностями, что уже перешли в разряд сказок. И, тем не менее, отсеивая шелуху и выделяя общие моменты, нам удалось проследить примерный путь 2 героев древности. Итак, чуть больше 3000 лет назад на наш северный континент хлынули орды завоевателей аютиеков. Многочисленные летописи говорят, что в то время многие из наших предков еще даже не знали металлов и не успели приручить ни верблюдов, ни лошадей. Более того, говорят, что тогда верблюды и вовсе еще не водились на наших землях. И потому один только вид закованных в блестящий металл всадников – на огромных животных, наводил ужас на все местное население, делая людей бессильными перед завоевателями. И в это время, словно ответ богов на мольбы людей, из далеких северных степей сюда на юг пришли 2 брата, великий воин Алганхи и его брат, великий шаман Манаундак. Легенда гласит, что шаману Манаундаку было видение о 2 волшебных реликвиях, которые и смогут спасти наш мир от зла. Рассказы о поисках этих реликвий и борьбе братьев с чужаками и составляют суть большинства дошедших до нас легенд. Есть довольно подробное описание путешествия в Оледику вместе с их приемной сестрой Асакат, что подтверждается многочисленными традициями тамошних мастеров, до сих пор ставящих на лучшие свои изделия заклинание Манаундака, написанное тем самым наиболее древним вариантом письма, о котором я уже упоминал, а чуть позже разберу его особенности с точки зрения языкознания. Потом 2 брата и сестра перешли горы и совершили путешествие в Улот, наверное, самое сильное на тот день царство нашего материка, где были с большим почетом приняты местным царем Леокаем, от которого вела свой род первая династия императоров. Также многочисленные легенды говорят и о путешествии в Валаклаву, вернувшись из которого братья, объединив многочисленные народы гор и степей, смогли разгромить орду завоевателей и заложили основы той великой империи, благодаря которой все мы сейчас являемся теми, кто мы и есть. Ну и как венец подвигов, путешествие за море, на южные земли. Похищение амулета первого храма, внесшее такой хаос в умы тамошних жителей, что это привело к разрушению и первого храма, и самой державы аютиеков. Затем победное возвращение на родину. А параллельно совершению всех этих подвигов, великий шаман Манаундак создал письменность, математику, медицину, научил людей строить корабли и плавать по морю, строить плотины, а также создал из грязи таинственное и загадочное племя иракезов, непобедимых и свирепых воинов, которые, дабы выделиться из числа других людей, брили голову, оставляя лишь гребень посередине, который также стали называть иракезом. Так что из этого правда? Итак, о происхождении великого шамана. Были ли Лганхи и Манаундак братьями? В том смысле, что родными братьями, а не побратимами, на что в древних сказаниях также хватает намеков. Описание внешности этих двух исторических фигур очень сильно разнятся. Лганхи – высокий, широкоплечий воин с белыми волосами. А Манаундак, конечно, он не был карликом, но даже в наиболее близких к его эпохе документах о нем говорят как о человеке невысокого роста и с черными волосами, то есть внешность типичного выходца с южного материка, захватчика иутиека. Плюс множество намеков на необычность рождения Манаундака, отсутствие какого-то упоминания о его родителях и детстве. Так неужели это был выходец с южного материка? Кажется, все говорит об этом. И его внешность, и способность договариваться с врагами, чей язык был абсолютно непонятен большинству жителей нашего материка. И умение строить корабли и плотины. Ведь, как известно, на южных землях этому научились чуточку раньше, чем у нас. И даже неоднократные упоминания об укрощении демонов-верблюдов – один из типичных подвигов великого шамана. Но письменность, которую дал людям Манаундак, а также десятичная система счисления, создание которой тоже приписывают ему, в корне отличаются от тех, что использовали в первом храме. Так откуда же пришел загадочный Манаундак? За последние три десятка лет я проанализировал несколько тысяч разных образцов письма, все дальше погружаясь в глубины веков. Я изучал, как менялся наш алфавит и грамматика. Возможно, то, что я сейчас расскажу, многим тут покажется скучным, но это факультет языкознания, так что потерпите. Итак. И на основе всего этого я с полной уверенностью утверждаю, что та форма письменности, что предложил миру Манаундак, была наиболее ранней из всех нам известных. И она не соответствует ни одному языку, на котором говорили или говорят и по сей день на берегах Срединного моря. Я консультировался со специалистами из других университетов с разных уголков Земли, и все они дали мне схожий ответ. Они не знают языка, который бы идеально подходил под алфавит, созданный Манаундаком. Сюда же добавьте и имена, которыми Манаундак награждал своих детей и учеников. В отличие от принятой тогда традиции, они ничего не значили. Просто набор звуков. Даже сейчас, взяв почти любое имя, можно проследить его основу. Название профессии, тотемные животные, посвящение богам. И лишь некоторые имена, которые, кстати, по традиции даются отпрыскам благородных фамилий, кажется, не означают ничего. Не означают ничего на нашем языке, а на языке Манаундака. А как я уже упоминал ранее, алфавит и грамматика, предложенные Манаундаком, были весьма развитой и хорошо проработанной системой письма. Явно не творение, пусть и гениального, но одиночки. За ней угадывается прошедшие многие сотни, а то и тысячи лет шлифовки и совершенствования традиций письменности. Так откуда же он взялся? Попробуем поразмышлять. И вновь вернемся к легендам. Легендам о людях, пришедших в наш мир неведомо откуда. Одни говорят, будто это пришельцы с таинственного континента, лежащего за южными морями. Некоторые и вовсе приводят их из-за кромки. Другие с иных планет. А третьи с неких других миров. Откуда бы то ни было, но все равно звучит фантастично. И, тем не менее, задумайтесь, а нет ли во всем этом талики правды? И не пришел ли Манаундак из одного из этих неведомых миров? И не принес ли с собой множество невероятных знаний? А задумайтесь, не бродят ли и сейчас подобные люди среди нас? Вот хотя бы тот же Оуготар-Готар, ученый, мистик, воин и политик. Игорь Рожков, студент. Честно говоря, я чуть Гове не поперхнулся, когда прочитал эту статью. И даже украдкой огляделся по сторонам, не стоят ли уже за спиной сотрудники родной в этом мире конторы, пришедшей вязать иномирного шпиона. Но нет, все вроде бы было спокойно. И гости, и завсегдатаи трапезного зала гостиницы, где я жил, вели себя вполне обычно. Никто не пялился на меня больше обычного и не тыкал пальцем с криками «Лови чужого!». Да и за окном на улице не бегали толпы взволнованных подданных Муаскавской сатрапии, ищущих кого бы линчевать во имя мира и добра, а стояло обычное Муаскавское утро. Хотя нет, не совсем обычное. Весеннее. Я бы, честно говоря, этого и не заметил. Как-то не привык я к такой незаметной смене времен года. Сезон дождей закончился довольно давно. Травка и листочки у местных деревьев как-то особо не желтеют, опадают, вечно радуя глаз зеленью. А про наступление местных холодов я узнал от сокурсников и сослуживцев. Если бы не их обсуждение нагрянувшей стужи, я бы так и не понял, что надо мерзнуть. В самый разгар зимы тут было градусов 15-20, и хоть народ кутался в теплой одежке, меня так и подмывало, эпатируя публику, пройтись по улице в одной маечке. А еще они меня пугали возможным выпадением снега. Якобы тут бывает такое удивительное явление природы – клоуны. Да, вот так вот подумать, а ведь с моего попадания в другой мир прошло уже больше полугода. Служил я в одном секретном отряде спецназа России и готовился к заброске в параллельные миры, попутно охраняя дыру в пространстве, ведущую в... куда-то сюда. Погнался за двоими беглецами и провалился сам. Попал в какое-то дремучее захолустье этого мира. Долго оттуда выбирался и устраивался. И вот я, Игорь Рожков, старший лейтенант ВВ России, учусь в средневековом университете на средневекового доктора и работаю инструктором по рукопашке в местном КГБ, именуемом Бюро всеобщего блага. Хе-хе, пристроился, так сказать, под самым носом вероятного противника. Влез этаким хитрым щирлицем с винтом в самую, можно сказать, сердце вражеской контрразведки. И еще оклад у них получаю, и кучу разных ништяков имею со службы, в виде связей и привилегий. А местные обо мне ни слухом, ни духом. Нет, не потому, что они тут все сплошь лохи какие-то. Просто даже в моем мире, до моего первого появления на спецкомплексе, я бы только посмеялся над самой идеей шпиона из параллельного мира. А уж тут-то... Не, наверняка местные контрики меня проверили на причастность к разведкам Кридона или Удихов. Ну, может, еще на какого заморского застанца прощупали. Но ведь тут-то я чист. А заподозрить правду невозможно, поскольку в этом мире про существование других параллельных миров даже не догадываются. Это жизнь и вдруг Бермуды. Вот те раз. Нельзя же так. В том смысле, что от этой статейки как-то реально стрёмно стало. А я ведь на эту лекцию собирался сходить еще пару месяцев назад. Но тут, как гром среди ясного неба, влюбился. Да не в кого-то, а в сестру моего лучшего друга. Тут, на Земле 2. Знаю, глупо и ужасно непрофессионально. У меня из-за этой любови одни сплошные проблемы. Насколько проста и беспечна была моя жизнь до того, как я встретил Неевью, настолько сложной и проблемной она стала после. Раньше не было проблем ни с женским полом, ни с лишними секретами, поскольку я тут умудрился стать кем-то вроде местной знаменитости, выиграв чемпионат по боевым искусствам. А дамочки тут куда охотнее западают не на сладкоголосых мальчиков неясной ориентации, кривляющихся на эстраде, а на крутых мужиков. Так что впервые в жизни мне, чтобы добиться женской ласки, не приходилось предпринимать никаких усилий. Они сами меня клеили. А все мои секреты были защищены самой фантастичностью моего появления в этом мире. А сейчас и на других женщин смотреть не хочется, и таиться приходится от всех, и особенно от своего лучшего друга и приятеля. Ведь за местной барышней из благородного сословия Просто поволочиться нельзя. Надо соблюсти кучу формальностей и в первую очередь и спросить разрешение ухаживать у ее отца или, как в данном случае, у старшего брата девицы. А есть некоторые подозрения, что дружба дружбой, а вот мои поползновения в сторону сестрицы, благородный Оу Игиир Наукхо, парень серьезный и ответственный, может не одобрить, поскольку я дикарь из неизвестно откудовска, с сомнительной родословной помойного кота и финансовым благосостоянием, основанным на удачном грабеже банды грабителей. И пусть некоторые перспективы служебного роста у меня имеются, однако завидным женихом меня назвать трудно. И потому мой друг Игиир будет в полном праве запретить мне ухаживать за своей сестрицей. А значит, я лишусь и тех возможностей видеть ее, что мне сейчас иногда удается вырвать у жестокой судьбы. Мне это Невия сразу объяснила, настоятельно порекомендовав избегать лишней пылкой демонстрации своих чувств в присутствии своего брата и вообще посторонних. А встречи наедине, увы, это такая редкость. Но без этих встреч это уже не жизнь, а какое-то тоскливое существование. Не, я ведь, в принципе, всякие там биологии, психологии тоже чуток изучал. Тоже могу с умным видом порассуждать про буйство гормонов и всякие психологические выверты взаимоотношений двух полов. Помню, что нынешнее сумасшествие, оно не навсегда, и что когда-нибудь жар остынет, и придет либо полное равнодушие, либо злоба и ненависть, или в самом идеальном случае настоящая дружба, родство душ, семейная связь. Хотя даже в самой крепкой семье время от времени звучит ругань и происходят ссоры. У меня ведь это далеко не первая влюбленность, опыт уже имеется. Но сейчас ничего с собой поделать не могу. Влюблен-с. Дурак дураком. Хочется бездумно бродить ночи напролет вокруг дома любимой, писать корявые вирши с видом шарахнутого по голове кирпичом идиота, блаженно улыбаться прохожим, рвать цветы с клумб и забрасывать их в заветное окошко. Да, как током шарахнуло. Причем нас обоих. Так что фазы робких ухаживаний у нас почти не было. Уже на следующий день после того памятного вечера я, едва выждав наступление приличного для визита времени суток, заявился в дом Оунаукхо, якобы спросить о потерянной табакерке. Ну, в смысле не табакерки, табака тут нету. Зато узнать есть привычка таскать с собой что-то вроде леденцов для освежения дыхания, при этом понтоваться крутостью коробочки, в которой их хранят. Видал я тут коробочки из чистого золота с бриллиантами. По стоимости, наверное, как квартира в центре Москвы. Фаберже отдыхает. Ну да у меня поскромнее была, серебряная. Впрочем, не в коробочке суть. Тут вообще-то принято целые ритуалы и павлиньи танцы вокруг этих коробочек устраивать. Вроде угощаетесь, угощайтесь в ответ. А я у вас два раза угостился, а вы один. Тебе впадлу, сука? Немедленно стреляться. Даже целый тайный язык составлен вокруг этих коробочек, как вокруг перчаток или вееров у нас в Средневековье. Каким боком коробочку повернул, какой рукой из кармана достал, как протянул, можно выказывать как свое расположение, намекнуть на 20 разных обстоятельств и даже оскорбить. Прийти поискать табакерку – официально оправданный повод заявиться без приглашения к своим знакомым. Ну, я и заявился. Поскольку, как я точно знал, Игиир в это время был на службе. Приняли меня обе сестренки. Так что все приличия были соблюдены. Но, видать, у сестренок было хорошее взаимопонимание. И как-то так получилось, что младшенькая быстро отошла куда-то на задний план, слившись с интерьером комнаты. И мы со старшей остались фактически вдвоем. Испили гови с пироженками, поговорили о погоде, а потом я пошел сыпать комплиментами на грани приличия. И что-то там такое вещать про цветочки, облачка и дивные погоды. А Неевия мне как-то так взглядом дала понять, что, дескать, ты, Игорюша, конечно, дурачок, но мне нравишься, так что продолжай нести свою околесицу. Я, в смысле, все равно не врубаюсь, мне интонации приятны. Как-то мы и спелись. Правда, пока наш интим ограничивается держанием за ручку и робкими поцелуйчиками, но для местных нравов это уже за гранью дозволенного. Так что конспирация, конспирация и еще раз конспирация, дорогие товарищи. Мой друг Оу Игиир Наукхо свято уверен, что в его дом я повадился таскаться едва ли не каждый день исключительно по причине наших с ним приятельских отношений. И потому, что мне больше пойти некуда. Не, вроде он против этого не возражает, однако решил, что обязан взять надо мной шефство. И теперь упорно таскает по всяким приличным домам Маскаа и знакомит с разными уважаемыми людьми и дамами, приятными во всех отношениях. Я же говорил, Игиир парень серьезный и ко всему, что делает, относится очень ответственно. И уж коли он решил, что должен мне помочь стать своим в обществе Маскаа, будет это делать с непоколебимостью носорога, бегущего через ромашковое поле. И что бы там ни встретилось на его пути, цветочек, зайчик, колхозник, перепахивающий поле на тракторе, всем лучше убраться с дороги огромного животного, спешащего делать добро. А у меня в душе сплошная весна, и в голове все мысли только о его сестренке. И вот, кстати, о весне. Приходит, значит, ко мне тут вчера мой первый ученик и преданный фанат стражник Раст по фамилии Медведь, и с очень таким важным и серьезным видом сообщает, что, дескать, в полях затрещали кузнечики. Ценная, конечно, информация для какого-нибудь энтомолога, но для меня по своей ценности примерно как новости погоды на Сатурне. Теоретически интересно, а искренне пофиг. Потому как где моя Ниевия, а где эти жалкие насекомые? Абсолютно в разных галактиках моего мозга. На что я тонко Раасту намекаю, издав некий неопределенный возглас, сочетающий в себе сомнение в адекватности представленной информации текущему моменту дня и презрение ко всем насекомым как к классу, а членистоногим как к типу царства животных. «Так ведь праздник скоро!» С искренним удивлением поясняет он мне. «Разве у вас в этом, как его Россия, весну не празднуют?» «Как же с...» 1 мая я вспомнил свое детство и юность. Все на демонстрации, в смысле грядки копать и сажать картошку. «Не, у нас по-другому празднуют», — охотно разъяснил мне Раст. «В храмах торжественные службы будут, а потом все должны налопаться до отвала мяса и винища накушаться, игры там всякие, пляски, веселье, лучшее время в году». «Да, вот так вот настроишься на праздник, а тут тебе жизнь такую статейку подкидывает». Одно утешает. Напечатана она была на одной из последних страниц официальной газеты. В Маскаа их две. В разделе курьезов. Однако все равно заставляет задуматься. Прежде всего, что еще за нафиг Готар-Готар? Это один из наших? Или у уважаемого профессора просто фантазия разыгралась? Еще там упоминается Оудар Эека, большой приятель этого самого двойного Готара. Знакомое имя. Кажется, на него мне показывал Игиир во время чемпионата. И еще что-то там рассказывал про вклад этого Верзилы, генерала с роскошными усами, в науку и географию. Жаль, что я тогда этим рассказам уделял мало внимания, потому как голова была другими вещами забита. И тем не менее, как-то это все... интересно. А еще интересно, как дальше жить? В смысле, что раньше я жил, будучи уверенным что-то, о чем люди даже не подозревают, они и искать не будут. Конечно, про то, что на Земле 2 есть легенды о чужаках из параллельных миров, изредка посещающих этот мир, нам еще подполковник Говоров рассказывал на Земле 1. Но легенды, они легенды и есть. У нас на Земле один, их тоже выше крыши. Однако ловля Несси, пришельцев и прочих снежных человеков, у нас это удел исключительно энтузиастов-фанатиков, которые могут с пеной у рта трясти заверенными у нотариуса свидетельствами очевидцев, фотографиями, сделанными в темноте и без вспышки, или клочками шерсти Йетти, который нашел специально натасканный на поиски всего неизвестного кот и оставил на диване. Все это только вызовет насмешливые улыбки окружающих. Хотя, кто его знает, тот же спецкомплекс – очень непростое место. И, как я слышал, там не только параллельными мирами занимаются, Вот тут как теперь будет? Отнесутся ли местные к этой статье как к забавному курьезу, или в их головы все-таки попадут какие-то зерна истины, которые впоследствии могут расцвести очень даже непонятными для меня цветочками? И что теперь делать? Наверное, ничего. В смысле, не дергаться, надо вести себя как обычно, будто бы эта статейка меня никаким боком не касается. Но справки об этом Готар-Готаре навести стоит, да и про историю с котлом разузнать. Судя по тому, что написано в статье, любой местный студент про нее знает. Блин, котел! Сергей Говоров, подполковник. Вы вернулись? И вам здрасте, почтенный Наардак. А можно этих вот с дрекольем куда подальше убрать? Наше появление в храме, где хранился амулет, вызвало изрядный переполох. Я сразу как-то это и не заметил, но видно там, в почетном карауле, амулет караулила парочка жрецов. Они, коли уж могли находиться в одном помещении с этим загадочным объектом, разумеется, были законченными мистиками, готовыми хоть сейчас за кромку с духами базарить. Однако появление из ниоткуда двух странных персонажей, видимо, произвело на них сильное впечатление. Один так и застыл с открытым ртом, а у второго я сумел разглядеть только пятки, мелькающие в направлении выхода. Зато обратно эти пятки примелькали в сопровождении десятка местных, судя по наставленному на нас сельхозинвентарю, колхозников. Селяне столпились в дверях и, кажется, прорываться дальше не собирались. Но я, на всякий случай, приготовился к плохому, потому как жить в одной местности с амулетом – это, мягко говоря, напряжно для психики. Так что не удивлюсь, если на этом заброшенном плато, куда мы снова попали, вовсю гуляет эпидемия шизы. А от психов можно ждать все, что угодно. Но, к счастью, в колхозных массах началось какое-то шебуршение, и сквозь их плотные ряды пробился старый знакомый в сопровождении парочки телохранителей. Наардак, тутошний главный босс и великий жрец. Недолгие переговоры привели обе договаривающиеся стороны к полному консенсусу. Нам позволили выйти из храма, отвели в ближайшие селения, накормили, напоили и оставили в покое. Осталась мелочь – решить, как дальше жить. Экипированы мы были весьма скудно, а путь предстоял довольно долгий. Да, что ни говори, а удирать пришлось налегке. Хорошо, хоть одежда у нас соответствовала эпохе и месту. Спецкомплекс – весьма интересное место. Еще у меня была шпага и пара кремниевых пистолетов, с виду неотличимых от местных, но гораздо лучшего качества. Еще парочку смогла умыкнуть Одивия. Еще я, чисто на всякий случай, стащил из сейфа свою наградную гюрзу и парочку запасных магазинов к нему. Самому себе готов настучать за это по рукам, ибо нефиг тащить на землю два всякие анахронизмы. Но неизвестно, куда бы нас выбросило, а возможно и когда. Так что лишняя подстраховка никогда не бывает лишней. Отсюда, от верховьев Аэроэо до Туаридаана, это почти полмира оттопать надо. Придется пересекать дикие земли, Срединное море, возможно, страны, где к нам относятся не слишком доброжелательно, и еще целый океан. На этом пути нам могут встретиться разбойники, жаждущие мести правители, ревнивые сатрапы, пираты и просто люди, не упускающие возможности поживиться за счет ближнего. Лишняя огневая мощь тут не помешает. Клянусь, что когда окажусь в Фааркаоне, разберу свой крутой ствол и выкину в океан. А пока что спрячу под полой сюртука. «Как ты думаешь, Сергей?» — прервала мои размышления Офелия. «Тьфу! Теперь снова Одивия!» «А какое сейчас время года тут?» «Да я как-то даже и не подумал посмотреть. А что?» «Ну, если ты помнишь, мой торговый дом должен был получить монополию на торговлю Золотой редькой, которую выращивают только здесь». «А ведь и правда, караван! Это разом решило бы множество проблем. А когда твои люди должны были приехать за урожаем этого года? Где-то конец лета, начало осени. Отчего тут гадать? Давай спросим у хозяев дома. Эй, любезные, а не подскажете ли, какое у нас нынче на дворе время года? Осень? А не знаете ли, часом урожай золотой редьки уже уплыл? 12 дней назад? Надо же, самую малость промахнулись. Впрочем, возможно, еще получится догнать. Нет, спасибо, еды больше не надо. И кровати вполне мягкие, еще раз спасибо. Адивия, а что у нас с финансами? Игорь Рожков, студент. Я хорошенько размахнулся и швырнул бумеранг примерно в направлении пирамидки из Рю. Тут главное вовремя отпустить, а то ведь можно улететь вслед за этой дубиной. Бумеранг, неторопливо вращаясь и гудя разрубаемым воздухом, перелетел расстояние этак примерно в треть футбольного поля, стукнулся о землю перед пирамидкой, отрикошетил, взвился вверх и срезал вершину составленной фигуры. Неплохо. Одобрил произведенное действие один из моих соперников. Однако рикошетный удар уместнее использовать для менее устойчивых фигур. Не находите? «Поверю вам на слово», — любезно ответил я, вместо того, чтобы послать этого всезнайку по соответствующему адресу. И он сам, и местный вариант городков меня уже изрядно достали. Игра эта, в принципе, не слишком-то отличалась от наших городков, но несколько напрягала. Скажем так, масштабностью. Бита, в местной терминологии ребро, весила 3 килограмма и была этакой хитро изогнутой козюлиной почти метровой длины. И швырять ее надо было 30 метров, чтобы разбивать фигуры из рюх, позвонки, каждый из которых, наверное, тоже весила 1 килограмм. В качестве легкоатлетического упражнения весьма неплохо, но в качестве развлечения после целого дня набивания брюха мясом и вином – серьезное испытание для всего организма. Но для местных это было священнодействие – под стать нашему футболу. В Маска, в Костяки все либо играли сами, либо обсуждали, как играют другие. И я, дабы лучше сходиться с людьми, тоже принялся обсуждать. И даже прочел парочку рекомендованных книг по этой теме. И уже почти без удивления – опять наткнулся на чертового Манаундака, которому, собственно говоря, и приписывали изобретение этой игры. Если это правда, то убил бы придурка. Каким же дебилом надо быть, чтобы превратить легкую и ненапряжную детскую игру в такую стрёмную хренотень? Ведь по утверждениям ряда авторов, первоначально в качестве инвентаря для игр использовались кости морских животных. Как такое вообще могло прийти в голову? А ведь, как и следовало ожидать, обсуждением дело не закончилось. И меня, конечно же, втянули в это безобразие и в качестве игрока. Ведь в представлении местных я был крутой атлет, борец и чемпион. А значит, и в Костяки мне сами боги велели выигрывать. Было это уже на второй день празднования прихода весны. Первый день я в сопровождении Раста и Хиеку, второго даарского стражника, подчиненного Игиира, направился в храм. Раст поперся со мной, потому что в его представлении отношение учитель-ученик сравни семейным двоюродный дядюшка-племянник. Тут вообще вся религия, как я уже понял, крутится вокруг почитания предков, а приход весны по каким-то местным дремучим представлениям особо связан с этим почитанием. И потому является очень семейным праздником. Принято поздравлять всю ближнюю и дальнюю родню, до которой только можно дотянуться, и отчитываться перед давно умершими дедушками в своих жизненных достижениях и утратах за прошлый год. Поскольку род медведя остался далеко, да и, как я понял, Раст не слишком-то хорошо с родней ладит, я оказался тут единственной родней, до которой он смог дотянуться. Ну а Хиеку отправился с нами, поскольку все даарские стражники – одна семья. К тому же для Рааста Хиеку был большим авторитетом в деле общения с богами. А как же в храм, да без столь компетентного посредника и толкователя? Торжественная служба и правда была торжественной. Умеет все-таки это жреческое братье любое простейшее действие превратить в священное действие. Общий смысл всего действия – порадовать предков хоровым исполнением песенок, гимнов. Зуб даю. Одна была чем-то неуловимо похожа на «в траве сидел кузнечик». Да дать им же письменный отчет о своих делах. Но все это растянулось часа на четыре. И, как ни странно, выходя из храма, я вместе с усталостью чувствовал и какую-то легкость на душе, будто и впрямь очистился от грехов и всякой мути. Да, технологии отработаны за тысячелетия. Ну а потом началось веселье, как это понимал Рааст и Хиеку. Мы жрали. Сначала в моей гостинице, потом пошли по городу и жрали, жрали, жрали. Благо, лотки с разнообразными вкусняшками буквально выстроились вдоль улиц, предлагая покупателям уличный фастфуд со всех уголков мира. А между лотками шныряли разносчики с кувшинами вина, предлагая всем желающим хлебнуть кружечку-другую за пару мелких монеток. Вместе с нами по улицам шлялась половина Маскаа, и все тоже жрали, жрали и жрали, поскольку тут существовало поверье, что чем больше сожрешь в празднике, тем сытнее будет весь следующий год. В перерывах между зажорами и дабы утрясти съеденное, народ плясал на площадях под звуки многочисленных оркестриков, смотрел на представления уличных актеров и сам участвовал в представлениях, то устраивая драки, то развлекаясь хоровым пением народных песен. В общем и целом было довольно душевно и весело. Но, конечно же, нужно тренироваться с детства, чтобы без последствий переварить все съеденное и выпитое. Почему я развлекался с солдатней, а не пошел в приличное общество? Ну, хотя бы, к примеру, чисто так ткнуть пальцем наугад в дом своего приятеля Наукхо? Так ведь семейный праздник, будь он неладен. Первый день все отмечают исключительно в семье, а шляться по гостям в этот период считается неприличным. Даже по улицам тут ходят как бы семейными группками, стараясь не слишком контактировать с чужаками. А вот второй день опять оказался обломным. В этот день все наносили друг другу краткие визиты, поздравляли, желали всяческих благ и шли дальше. Я, конечно же, нанес визит в дом любимой девушки, но только и смог что обменяться с ней парочкой вежливых фраз и нейтральных взглядов. Зато потом пришлось обойти еще десятка три разных домов и отмечаться и там вежливыми банальностями. Удивился, как, оказывается, много у меня появилось знакомых в этом еще недавно таком чужом для меня городе. Ну а потом наткнулся на знакомых спортсменов, и они затащили меня на эту дурацкую игру. Играли мы в университете, где была построена специальная площадка для игр в костяки. Как и все тут, одна из самых первых во всем мире. Собралась довольно пестрая компания, в которую входили студенты самых разных факультетов и даже парочка профессоров. И, конечно же, я не преминул воспользоваться моментом, чтобы аккуратненько вызнать интересующую меня информацию. Надо было только дождаться подходящего повода, чтобы у окружающих не создалось впечатление, что это я поднял определенные темы. Увы, подходящий повод подвернулся только уже после игры, окончание которой мы зашли отметить в один из кабачков, густо натыканных вокруг университетского городка. «Кстати, а что это там за история с котлом?» Поинтересовался я, когда разговор, что неизбежно в студенческой среде, зашел о разных проказах. «Как? Разве вы не знаете, благородный Игорь?» Удивился тот самый всезнайка, который доставал меня весь вечер. «А впрочем, это и понятно, ведь вы же приехали издалека. Так вот, у студентов нашего, да и любого другого университета, есть давняя традиция – выкрадывать в конце учебного года котел знаний, заливать в него вина по самые края и устраивать грандиозную пьянку». «Котел знаний?» Опять я изобразил недоумение. Я часто слышал это выражение, но думал, что это так, фигура речи, не знал, что он существует буквально. «Да что же, как же!» — раздался дружный хор голосов. В других университетах влез в разговор один из профессоров, который из спортивной солидарности не побрезговал пойти с нами в кабак. «Котлы и есть, как вы изволили выразиться, фигуры речи, потому что они ничто иное, как подделка и пародия на наш котел. А вот наш, говорят, он даже древнее, чем сам университет. По легенде, пресловутый Манаундак, о котором последнее время все только и говорят, заманивал на свои занятия сытной похлебкой. Так сказать, хочешь получить еду, получи сначала знания. И вот тот самый котел, в котором его жены варили эту похлебку, и стал символом нашего, а потом и любого другого университета. Скажу вам, дружок, что современные студенты мало чем отличаются от тех балбесов-дикарей, с которыми вынужден был работать Манаундак. Им бы только пожрать, выпить да поразвлечься, а знаниями они овладевают только для того, чтобы родители не перестали платить за их вольготную студенческую жизнь». «Так ведь это же столько времени прошло! Неужели этот котел до сих пор жив?» – удивился я. «Больше 3000 лет!» – с важным видом подтвердил профессор. «Но котел жив. Его и сейчас можно увидеть в здании факультета языкознания». «А почему языкознание, а не, допустим, в главном корпусе?» «Этот факультет, вернее, здание, где он сейчас располагается, одно из древнейших в университете, и, по легенде, построено оно на том самом холме, где Манаундак собирал, учил и кормил своих первых учеников. Есть легенда, будто он предсказал, что до тех пор, пока котел стоит на этом самом месте, будет стоять и наш университет». «Манаундак. Я всегда думал, что это так, сказка. У нас тоже про него рассказывают. Неужели вы и правда верите, что он действительно существовал?» «Последнее исследование...» Меня оглушил дружный хор голосов, начавших в разнобой пересказывать мне примерное содержание недавно прочитанной статьи. Ради такого удовольствия они даже осмелились перебивать профессора. «Я что-то такое недавно в газете читал», признался я, изображая простодушие. «Но подумал, что это шутка такая ради праздника. Какие-то пришельцы из других миров. Это из-за кромки, что ли? Какие еще миры могут быть?» Очередной хор голосов начал растолковывать мне версии о других мирах. Тема эта была нынче в горячей десятке московских шлягеров, и потому у каждого говорившего была своя версия объяснения сего загадочного феномена. Но по всему выходило, что отрицать существование множества миров может только полный невежда, потому что это не модно, и тебя засмеют в любой приличной компании. «Слушайте, я даже поднял ладони, как бы отгораживаясь от обрушившейся на меня критики. Но ведь там упоминается какой-то человек, который якобы, по мнению профессора, кажется, его зовут Торп, тоже является пришельцем из других миров. А я почему это запомнил? Там написано, что он друг некоего Оударэка, которого я видел на стадионе во время турнира. Мне на него показывали, сказав, что это очень знаменитый мастер клинка. Я, честно говоря, очень удивился. В нашем захолустье редко можно встретить знаменитость, а уж пришельца из других миров. Так я о чем? Почему бы не спросить этого, у него еще такое двойное имя насчет этих самых миров?» «Ну, во-первых, молодой человек», опять взял слово профессор, «не вздумайте упоминать об этой статье в присутствии почтеннейшего профессора Торба. Эти проклятые газетчики переврали всю его лекцию. А уж о том, что Оу Готар Готар пришелец из другого мира, Торп и вовсе не говорил. Это чистая отсебятина этих наглых писак. А спросить Оу Готара Готара, к сожалению, не удастся. Он пропал вместе с невестой Сатрапа». «А у Сатрапа пропала невеста?» Искренне удивился я, потому что думал, что пропавшие принцессы бывают только в сказках. И следующие полчаса мне эту сказку рассказали во всех подробностях. Подробностей, пожалуй, было даже слишком много. но общую суть я, кажется, уловил. Занимательная получалась сказочка, весьма занимательная. Обдумывать и раскладывать все по полочкам я взялся только когда вернулся в свою гостиницу. Даже специально выписал на отдельный листок все известные мне факты и попытался расставить их в некоем логичном порядке. Стала вырисовываться весьма занятная картинка. Итак, котел. Подполковник Говоров как-то упоминал про некий котел в связи с рассказом про своего любимого манаундака. Просил, если вдруг этим самым даком окажется кто-то из нас, чтобы оставили намеки хотя бы на котле. Видимо, на том самом котле, на котором некий Оуготер-Готер смог найти и прочитать какие-то загадочные письмена. Интересно было бы взглянуть на них. Вдруг и во мне внезапно проснется талант к древним языкам. А еще этот Оуготер-Готер, загадочная личность и великий всезнайка, таинственно пропал вместе с невестой Сатрапа, некоей Адивией Ваксай. Адивия Офелия. Как бы намекает. Учитывая, что фамилия нашей Офелии тоже была Ваксай. Офелия Дрисуновна Ваксай. Это уже как бы не горячо. Тут уже сталь кипит и пузырится, как горячо. Аж жутко становится, какая стройная картинка вырисовывается. Оуготер-Готер, несомненно, подполковник Говоров. Учитывая, как тут исковеркали мои имя, фамилию, такому преображению нечего удивляться. А насчет Офелии? Я-то думал, что она татарка или, может, из каких-то малых сибирских народностей. У них встречаются такие экзотические имена. Да и внешность. Как мне это раньше в голову не приходило? Ее достаточно экзотическая для Земли 1 внешность тут, на Земле 2, считалась бы вполне заурядной. Блондинка со своеобразным разрезом глаз. Так выходит, она местная уроженка, сбежавшая к нам? Только зачем сбежала, если тут у нее вырисовывались такие радужные брачные перспективы? Сатрап, судя по изображениям на монетках, вроде бы собой не дурен, а вот у нашего подпола внешность вполне заурядная. Зато зарплату подполковника и зарплату сатрапа даже сравнивать неприлично. Впрочем, женское сердце – загадка. А еще интересно. Где это наш подпол так навострился на древних языках говорить? Нет, русский, который, как я понимаю, тут называют иракесским, даже я знаю. А вот все эти аютиекские, да еще и записанные какими-то непонятными значками. Впрочем, видно, я еще много про наш спецкомплекс не знаю. А жаль. И какой из всего этого мы можем сделать для себя вывод? Надо искать этого усатого генерала Оудар-Эака, лепшего друга Оуготера-Готера, потому что парочка беглецов наверняка рано или поздно окажется где-нибудь возле него. И тут-то вот и вырисовывается одна личная проблемка. За генералом надо ехать в Торе-Даан, а любимая девушка у меня обитает в Маскаа.